Так вот в чем причина его неряшливости. Он, оказывается, хотел накормить диких животных. Такая щедрость и забота была в глазах Розалин настолько несовместима с образом сурового и жестокого викинга, что она от удивления не сразу нашлась, что сказать. Ненавидя себя в душе за эти слова, она все же вынуждена была заметить. «Я не думаю, Торн, что в Англии ты где-нибудь найдешь в наши дни диких животных, по крайней мере тех, на которых ты охотился когда-то. Поэтому сделай одолжение, помоги мне тут убрать. Можешь собрать покрывало со всем, что на нем есть, и сунуть его в корзину, а я пока соберу остальное». С этими словами она подхватила футляр с мечом, с покрывала, опасаясь, что викинг опять поймет ее буквально. Прижав к себе свое сокровище, она сказала: «Я думала, что ты заберешь меч, но ты к нему даже не прикоснулся». Он наклонился, чтобы собрать покрывало, и ответил, не глядя на нее: «Больше всего на свете я хотел бы вернуть свой клинок, но без твоего позволения я не могу к нему даже прикоснуться». «Ты не можешь или не имеешь права?» «Проклятие мне это запрещает. Только тебе позволено передать мне мой меч». «Может, он говорит правду? Вот было бы хорошо, тогда ей не пришлось бы так волноваться». «А если я тебе его дам?» Он поднял голову и впился в нее таким пристальным взглядом, что Розалин стала не по себе. «Тогда власть перейдет ко мне. Ты сможешь сделать это для меня?» «Если ты после этого исчезнешь. Никогда», — твердо произнесла она, несколько раз для убедительности тряхнув головой. «Меч принадлежит теперь мне, Торн, и я не собираюсь отдавать его кому бы то ни было». При этих ее словах на лице его отразилось такое унылое разочарование, что она чуть было не предложила ему: «На, возьми». Розалин вынуждена была собрать всю свою волю в кулак, чтобы подавить в себе этот неожиданный порыв великодушия. «Ты и вправду исчезнешь, если я отдам тебе меч?» «Если ты отдашь мне его навсегда, в мое полное владение, то да. Если же ты позволишь мне только временно пользоваться им, то я не смогу уйти, пока ты не дашь мне на это своего разрешения». До чего же запутанное это проклятие? Сколько у него условий? Розалин не переставала этому удивляться. «А что, если я просто одолжу его тебе на время? Не навсегда, учти, а именно на время. И потом тебя отпущу». «Тогда ты имеешь право забрать меч с собой, чтобы я не смогла больше вызвать тебя обратно?» «Это невозможно, миледи. Я, конечно, могу уйти, но меч останется у вас. И только если вы сами согласитесь сопровождать меня, я смогу держать при себе свой клинок». «Перенести с ним в Валхалу? Нечего сказать. Заманчивое предложение. Оказаться в мифическом замке Одина среди дрочливых подвыпивших вояк? Нет уж, спасибо. Как-нибудь в другой раз». У нее внезапно возникла мысль, что он, возможно, говорит так потому, что именно это она и хочет услышать. На самом же деле все может оказаться совсем не так.